За следующие полчаса мы бесцельно блуждали по лабиринту бесконечных гигантских комнат, связанных между собой проходами и пандусами. Тут и там мы проезжали мимо огромных пустых гаражных боксов, которые были врезаны в стену примерно на 100 или больше. Но в них не было ничего, ни машин, ни автомобилей, ни приборов. После того, как мы проехали по меньшей мере дюжину таких боксов, мне кое-что пришло в голову. «Всем перейти на вспомогательные моторы», — скомандовал я. «Хороший момент испытать наши моторы в полевых условиях», — сказал Шон, имея в виду странноватый вспомогательный мотор, которым техники Ахгирров вооружили Ариадну. «Из того, что я понял, это был термоэлектрический мотор, который работал от окисленных гранул горючего, что-то вроде твердого ракетного топлива, которое окисляется с весьма медленной скоростью. Я не совсем понимал, как он работает, но Шон говорил, что на его приборах выскакивают цифры, которые весьма и весьма внушают уважение. Он работал так или иначе. А гирская технология была очень странной во многих отношениях, но в массе вещей она была очень передовой, хотя в некоторых вопросах неуклюжей и весьма отсталой. «Хорошо придумал, Джейк», — сказал Карл. «Нейтрино могут мгновенно проходить через весьма плотную скалу, так, словно бы ее вообще тут не было. Мне бы надо было подумать об этом раньше. Они, вероятно, имеют и другие способы, чтобы выследить непрошенных гостей». «А мне что-то кажется, что непрошенных гостей тут не так уж и много. По крайней мере, они сами такого не ждут», — сказал я. «И все же надо быть осторожным и исключить наиболее вероятный метод обнаружения по радиации. Однако тут тоже есть проблема, то есть...» «А у моей машинки нет вспомогательного мотора?» «Нет?» «А ты представляешь себе, как работает ее мотор, ну или чем он питается?» «Ни малейшего. Если заглянуть ей под капот, то увидишь что-то вроде хромированного мотора внутреннего сгорания. Собственно, это и есть копия мотора для Chevrolet 283 с хромированным верхом. Топливо туда впрыскивается». «Что это означает?» «Это означает, что вместо карбюратора у него...» «Ладно, это сейчас не важно. Это все равно ничего не означает, потому что мотор у нее липа». «Ну, я вздохнул в который раз уже, собираясь попозже добраться до самых корней тайны Карла. Даже если мне придется выбить из него эту тайну вместе с мозгами. Вот черт. Ладно, загони эту штуковину в трейлер и выключу эту дверь дьявола, чтоб не выдавала нас. Эй, не надо так выражаться о моей машине». Карл был страшно обижен. Я выключил передатчик и удивленно обратился к Роланду. «Какой чувствительный парнишка, а?» «Я всегда считал, что у американцев есть странные, весьма невротические реакции», — сказал Роланд совершенно серьезно. Я на минуту уставился на него с открытым ртом. «Роланд? Что? Иди ты к черту!» И он пожал плечами, словно стряхивая из себя мою ремарку. «Вот вам, пожалуйста, насчет невротических реакций», — пробормотал он. «Я же просто сделал замечание, и все». «Извини насчет машины, Карл», — сказал я, снова включая передатчик. «И я не хотел этим сказать ничего плохого». «Это мне следовало бы извиниться. Я совсем выбился из колеи». «Да забудь, я открою тебе трейлер. Сэм, а Сэм?» Когда Сэм не ответил мне, я сам открыл трейлер, потом снова позвал: «Сэм!» Нет ответа, я постучал по модулю головного синтезатора Сэма. «Сэм, ты здесь?» Я вынул модуль, слегка подышал на контакты, протер, потом снова вставил модуль на место. «Сэм, ты меня слышишь? Пожалуйста, помигай своим функциональным сигналом, если ты меня слышишь». Крохотный красный огонек под его глаз камерой оставался немигающим и ровным. Я выключил клавиатуру на терминале, вызвал к жизни диагностический дисплей Сэма и стал набирать программу. Однако пока не ясно было, что именно произошло и в чем заключалась неполадка. Показания приборов просто были очень странные. Я шумом выпустил воздух и откинулся. «У нас беда!» «Это серьезно?» – спросил Роланд. Я медленно покачал головой, мрачно и тоскливо уставясь на экран. «Не знаю». Сигнал Карла прозвучал несколько слабо, поскольку стены трейлера создавали помехи. «Я в трейлере». «Шон, давай загоняй свою лошадку туда же. Слушаюсь». После того, как Шон тоже загнал машину внутрь, я опустил заднюю дверь, убрал трап и запустил порцию воздуха в трейлер. Когда там стало достаточно воздуха, чтобы нести звуковой сигнал, я переключил питание на интерком. «Так, ребятки, оставайтесь-ка пока в своих машинах. Я собираюсь пока что поискать темный уголок, где бы нам можно было спрятаться. Потом поговорим. Нам надо решить, что именно мы собираемся делать». Я быстро выключил микрофон, потом снова включил. «Кроме как пока паниковать, я хочу сказать». «А как насчет Юрия?» – спросил Джон сзади. «Ах, Юрий, тьфу, совсем забыл от перегрузки». Я протянул руку и переключился на передатчик. «Юрий!» «Да, Джейк, ты перешел на вспомогательный мотор?» «Да, конечно». «Отлично, теперь просто поезжайте за мной». «Согласен». Наше путешествие по подземному гаражу продолжалось все с той же тоской и безысходностью. Мы катились мимо многих километров пустых боксов, пока не нашли один занятый. Там стоял дорожный жук. Вернее, полтора жука. «Он делится!» — ахнул в изумлении Роланд. «Он воспроизводится!» Я завопил всем остальным, чтобы они вышли вперед и посмотрели. Штуковина, стоящая в боксе, медленно развивала глубокую прорезь на спине, которая быстро распространялась по бокам. При этом машина примерно вдвое одновременно увеличивалась и подлиннее. Это был весьма простой и эффективный способ продолжения рода. «Теперь мы знаем, что они не машины», — сказал Джон с суеверным ужасом. «Неужели?» «Сомневаюсь», — ответил я. Роланд покачал головой, глядя на огромное сдвоенное существо в боксе. «Но ведь сложные организмы просто не могут размножаться таким образом. Они просто так не делают». «А может быть, это одноклеточное существо», — предположил Шон. «Это невозможно», — возразил неуверенно Роланд. «Я хочу только спросить», — сказала Сьюзан. «Это что, и есть строители космострады? И неужели это их родная планета?» «Да, все указывает именно на это», — сказал Джон. «Барьеры, совершенно очевидно, искусственная природа самой планеты, десятки, а может и сотни порталов». «Я бы не стал делать поспешных выводов, Джон», — предостерег Роланд. «Они все-таки ведут себя как долбанные мыши», — сказал задумчиво Лайем. «И они работают как машины, и все же он...» Задумчиво пощипал свою неаккуратную бороду. «Ну вот вам, пожалуйста», — сказал Дарла. «Они все же организмы в том смысле, что они размножаются. Но это не исключает того, что они машины». «Механизм фон Неймана», — сказал я. Шон прищурил один раз и посмотрел на меня искоса. «Я об этом где-то слышал. Самовоспроизводящиеся машины — это концепция, да?» «Ну, более или менее», — ответил я. «Но я склонен думать, что мы сейчас смотрим на какой-то пограничный случай, который стирает грань между машинами и организмами, между органическим и неорганическим». Я повернулся к Сьюзан. «Насчет твоего вопроса, они ли построили космостраду?» «Я бы сказал нет. Это просто у меня такое ощущение. Жуки, может быть, очень даже разумны, может быть, даже достаточно разумны для того, чтобы построить космостраду. Но поверь мне, старому дорожному волку, они Просто полицейские. У них есть что-то от бритоголового полицейского с птичьими мозгами. Кто-то построил космостраду, руководствовался целью, высшей или весьма практической. Это не так важно. Космострада – это часть великого плана. А эти типы, я показал пальцем через плечо на бесформенное серебристое тело в боксе. Они не знают ничего великого. Они просто функционеры. У них есть работа, которую они обязаны выполнять. Они ее и выполняют.